Глава 13. Полковник разведывательного департамента ВКС Конрад Бланшар, пожилой, полный мужчина, скучал. Серьезных дел, как и происшествий, давно не было. Все шло своим чередом, и он, вальяжно развалившись в кресле, не торопясь, пил романийский кофе, наслаждался покоем и посматривал в окно. Нарушая покой Бланшара, включился селектор, и секретарь сообщил: «Господин полковник, к вам майор Дюфар». Бланшар поморщился. Слишком беспокойным человеком был Дюфар. Он постоянно фонтанировал идеями, влезал в разборки криминальных кланов Амура и самостоятельно вербовал новых агентов. Это вносило в размеренную работу отдела хаос, а Бланшар суету не любил. Однако уволить или подставить Дюфара он не решался, ибо у него имелся дядя в должности генерала, которого полковник опасался. «Пригласите майора», — сказал Бланшар в селектор и, тяжело вздохнув, поставил чашку на маленький серебряный поднос и повернулся к двери. Вошел Эдгар Дюфар, худой шатен с горящими глазами. Он быстро приблизился к столу полковника, который сравнил его с охотничьим псом, вставшим на след зверя, и положил на стол флешку. «Здравствуйте, господин полковник!» Дюфар замер напротив начальника. «Здравствуй, Эдгар!» По-приятельски, доброжелательно обратился к нему Бланшар и кивнул на флешку. «Что это?» «Бомба!» выдохнул майор. «Поясни, господин полковник. Вы помните Марко Бартоло?» Бланшар наморщил лоб, помедлил и кивнул. «Да, ты завербовал жандарма, который должен был спровоцировать войну двух криминальных кланов. Операция «Бойцовые псы», если не ошибаюсь». «Так точно, господин полковник!» Дюфар заулыбался. «Операция провалилась. Нам влетело от начальства, и жандарм сбежал. Почему ты его упомянул?» «Он вышел на связь и передал весьма интересную информацию». «Настолько интересную, что я должен ознакомиться с ней без промедления?» Полковник усмехнулся. «Да!» «Может, послать Дюфара в командировку или на учебу?» подумал Бланшар. «Пожалуй, только так от него и можно избавиться. Но это потом, при первом удобном случае. А пока придется посмотреть, что он принес». Полковник начал просмотр файлов с флешки. «В общем-то, ничего особо интересного. Какое-то помещение и люди, которые остаются за кадром, ведут допрос уродливого мутанта. Какие-то пойсоны, затем странные рисунки драконов и корабля, упоминание святилища». Когда воспроизведение видеофайла наконец закончилось, полковник посмотрел на майора и сказал одно слово. «Чушь!» «Как же так, господин полковник?» быстро затараторил майор. «Бартоло сообщил, что лично видел в джунглях негуманов и космический корабль, а еще спокойно!» Бланшар прервал подчиненного. «Где сейчас Бартоло?» «Он прячется на материке Салем. Опасается, что мы отдадим его донам». «Больше он ничего не присылал?» «Нет». «Значит, у нас есть допрос мутанта, его рисунки и слово беглого жандарма. Так?» «Да». «Этого мало, Дюфар. Мы должны опираться на факты». «Вот и я о том же, господин полковник. Необходимо как можно скорее проверить и отработать оперативную информацию». «Каким образом?» «Выслать на материк Салем разведгруппу». «Координаты объекта известны?» «Бартоло дал». Полковник задумался. Ему не хотелось суетиться и напрягаться. Но, видимо, придется. Дюфар не успокоится, это понятно. И можно отправить его на Салем. Пусть ползает под джунглем и болотом. Возможно, на какое-то время успокоится. А если будет результат, что маловероятно, полковник припишет заслугу себе, как он всегда и поступал. «Сделаем вот что», — словно терпеливый учитель, подающему надежды ученику, сказал Бланшар. «Для начала отправишь материалы по негуманам и кораблю в аналитический отдел. Пусть разберутся, с кем придется иметь дело. Видео на экспертизу. Агентуре разослать ориентировку на Марко Бартоло. А попутно собирай группу разведчиков». «Все уже сделано, господин полковник!» Дюфар заулыбался. «Результаты из аналитического экспертного отдела ожидаются в ближайшее время». «Добро. А кого на Салем пошлем?» «Группу капитана Маркеса! Я с ним уже работал!» «Подойдет. План операции подготовлен». «Уже распечатывается!» «Контакт с армейцами есть?» «С гражданскими властями?» «Имеется!» «Поддержка орбитальной группировки будет?» «Кого оставишь за себя?» «Майора Самахангу». «Молодец, Дюфар. Ступай. После полудня приноси документы. Еще раз все обсудим. Я подпишу план оперативных мероприятий и отправляйся». «Благодарю, господин полковник. Разрешите идти?» «Иди». Широким шагом майор покинул кабинет начальника, и когда за ним закрылась дверь, полковник Бланшар осуждающе покачал головой и сказал: «Баламут».